Глава 32. Изнутри водоворот оказался самым симпатичным родовым замком из всех, что я видел. А видел я их за последнее время, должен сказать, немало. Мрачная, аскетичная сдержанность цитадели Старков, средневековый пафосный ампир очага Игнисов, голая, высокотехнологичная функциональность технополиса. Ни один из замков не мог сравниться с водоворотом Аквис. Это место буквально дышало жизнью и радовало глаз. От двора за воротами до внутреннего убранства. За воротами мне показалось, что я оказался не во внутреннем дворе крепости, а в цветущем саду. По обе стороны дороги, ведущей к массивному входному шлюзу, зеленели газоны, журчали ручьи и вздымались конструкции из камней. Будто в загородный клуб попал, честное слово. Кажется, пока из всех владеющих, что я встречал, аквисы оказались самыми природолюбивыми. А может быть, это все объяснялось значительно проще. Вода была основным оружием дома Аквис, и потому они старались держать ее стратегические запасы под рукой. Помимо того, что сам водоворот находился на острове посреди озера, так еще и сам замок окружал широкий ров, наполненный водой. Когда мы приблизились к нему, раздался гул механизмов, и через ров протянулся массивный выдвижной мост. Миновав его, мы оказались под самыми стенами. Ворота отъехали в сторону, и мы оказались в переходном шлюзе. Не знаю, на что рассчитывал Брандт, отправляя сюда армию, но мне показалось, что без предателей в самом доме взять водоворот попросту невозможно. По крайней мере, теми средствами, что были в распоряжении у одержимого. Впрочем, если он уже успел подружиться со Стратосом, кто знает, что они теперь могут. Ладно, чего сейчас об этом зря рассуждать? За вторыми воротами нашим взглядом открылся большой ангар, такой же, как я уже видел в очаге и технополисе. Стоянка для техники, казарма и кольцо гвардейцев. Оружие не наперевес, но наготове. Впрочем, как только Максимус сделал им знак, бойцы расслабились. «Я бы попросил вас оставить тяжелое вооружение в хранилище», — бросил через плечо Максимус. «Не то чтоб я вам не доверял, но такой у нас порядок. Да и зачем вам с ним таскаться?» «Личное оружие можно оставить при себе». «Мои люди не станут разоружаться», — вскинулся Грант. Я поморщился. Ну, началось. Командира фениксов можно понять. При достаточном уровне паранойи ситуация очень похожа на классическую ловушку. Отсекли от основной группы, заманили, разоружили. А без достаточного уровня паранойи командиром наемников Грант явно бы не стал. Так что прекрасно понимаю. Но сейчас это совсем не то, что нам нужно. Грант. «На секундочку». Я кивком извинился перед Максимусом и увлек Гранта в сторону. «Рик, кочевряжиться смысла нет», — полголоса произнес я. «Сложив оружие, мы проявим уважение и добрую волю. Мы же собираемся с ними дружить вроде как. А ты уверен, что они нас не нашинкуют тут, как только мы разоружимся?» — в лоб спросил Грант. Я хмыкнул. «Чтобы что? Зачем им это делать? Чтобы завладеть мотыльком, например?» — пожал плечами Грант. «Не думаю, что твои люди такие идиоты, что позволят захватить челнок. Они вообще кого-нибудь подпустят к нему без твоего разрешения?» «Нет», — Грант качнул головой. «Ну вот». «Ну и да, если им очень захочется, они нашинкуют нас, как ты выразился, даже если вы в танках будете». «Это владеющие, Рик, причем сильные владеющие». «Нет смысла упираться. Сдавайте оружие и пойдем пожрем уже, что ли. Должны же они банкет в нашу честь дать, как считаешь?» Командир наемников недовольно вздохнул, а потом проговорил в комлинг. «Взвод! Сдать тяжелое оружие! Короткостволы, ножи оставляем!» Рок с Артега недовольно переглянулись, кивнули друг другу, и я увидел, как бойцы, спрятавшись за товарищами, суют в карманы по две гранаты каждый. «Ладно, молодцы, уважаю. Я бы так же сделал. Впрочем, можно сказать, что и сделал, учитывая оружие, что хранится у меня в кипере». «Не переживайте, с вашим оружием ничего не случится», — проговорил Максимус с интересом, глядя, как Рок и Артега выбираются из своих экзоскелетов. «Очень на это надеюсь», — пробурчала Крис. «Пойдемте», — пригласил Максимус, когда фениксы завершили процедуру разоружения. «Нас уже ждут». Я кивнул, и мы направились к лифту, который должен был поднять нас на верхние этажи замка. «Куда мы идем, учитель?» При Максимусе Джулиан был вообще тише воды ниже травы. «Почему встречать нас выехала Октавия? Она же...» «Скоро ты сам все узнаешь», — мрачно проговорил мастер оружия, обрывая Джулиана. И тот озадаченно умолк. Почему-то интонация Максимуса мне тоже не понравилась. Кажется, не все ладно в датском королевстве. Ну, точнее, в озерном краю. Ладно, посмотрим. Пока мы шли по коридорам, я во все глаза смотрел по сторонам. Ну да, логично. Если у Игнис везде был огонь, то здесь не было ни одного зала без воды. Фонтанчики, бассейны, аквариумы. Аквариумы, к слову, занимали особое место. В некоторых залах они были во всю стену, в некоторых совсем небольшие, но много, и в каждом из них кипела жизнь. Когда внутри прозрачной стены мимо меня проплыла жуткая помесь тигровой акулы и мурены, я даже вздрогнул от неожиданности. Фу, жуть какая. Но красиво. Не отнять. «Мы идем в малый зал совета?» — снова не выдержал Джулиан. «Да», — коротко бросил Максимус. «Но там же не хватит места на всех», — начал было Джулиан, но мастер оружия его оборвал. «Теперь места там хватит всем». И прежде чем юный Аквис задал следующий вопрос, Максимус остановился. «Дальше идут только представители великих домов», — веско проговорил он. «Еще она», — я указал на Тия, без интереса смотрящую в очередной огромный аквариум, «и командир группы «Феникс». Максимус поморщился, но кивнул. «Ваших солдат отведут в комнату отдыха и накормят», — продолжил он. «Можете взять с собой охрану, но она останется у дверей». «Артега, Рок, со мной», — скомандовал Грант. Те в очередной раз настороженно переглянулись и кивнули. «Остальные можете перевести дух», — продолжил Грант. «Сильно не отдыхайте, вы скоро понадобитесь». Я могу, конечно, ошибаться, но, кажется, этими словами Грант сказал своим людям нечто другое, не то, что прозвучало буквально. С каждой минутой командир наемников мне нравился все больше. Настоящий профессионал. «Пойдемте, нас уже ждут», — в очередной раз повторил Максимус, и мы двинулись за ним. «Эх, морд раздери, что-то мне все это сильно не нравится. Будем надеяться, что в этот раз предчувствие меня обманывает или хотя бы пытается предупредить о чем-то другом». Малый зал совета, как назвал его Джулиан, оказался ближе, чем я думал. Еще буквально минута неспешной ходьбы, и мы оказались у двустворчатых дверей, перед которыми замерло два вооруженных гвардейца. «Ваши люди останутся тут», — бросил Максимус и, не дожидаясь ответа, толкнул двери обеими руками. Я вздохнул и последовал за ним. Внутри оказалось все просто и без пафоса, по меркам владеющих, конечно же. Комната площадью под сотню квадратов, огромные во все стены аквариумы и большой круглый стол с десятком стульев вокруг него. Я в недоумении посмотрел на стулья. «И кто нас тут ждет? Здесь же никого нет. Неужели действительно...» «Долго! Нужно быстрее! Время дорого!» — послышался скрипучий голос, потом раздалось негромкое жужжание, тень в дальнем конце зала качнулась, и на свет показалось... Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не выдать удивления и, возможно, даже шок. На свет показалось электрифицированное инвалидное кресло, в котором восседала... Да, пожалуй, некогда это была женщина. Некогда, потому что сейчас мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять это. В кресле сидела глубокая старуха. Пожалуй, никого столько же старого на Авроре я не видел. Пергаментная кожа, испещренная пигментными пятнами, туго обтягивала кости черепа. С макушки свисало несколько длинных седых прядей, а шея была такой тонкой, что, казалось, вот-вот не выдержит тяжести головы и сломается. Рука, лежащая на джойстике управления креслом, больше походила на птичью лапу. Все остальное тело скрывало плотное темно-синее платье с жестким воротником-стойкой. «Я рада приветствовать тебя, человек судьбы», — проскрипела старуха, когда кресло заняло место во главе стола. «Я знала, что ты придешь. Садись, в ногах правды нет. Поверь, кто-кто, а я это очень хорошо знаю». Я не сразу понял, что хриплый кашель, вырывающийся из старушечьей груди, — это смех. «Человек судьбы? А ком это она?» Мне стало не по себе. Я поежился и только через пару секунд понял. Это потому, что водянистые глаза старухи смотрят прямо на меня. «Я это тебе, юный Старк, можешь не сомневаться. Оставим эту ерунду с взаимной скорбью кому-нибудь другому. У нас не так много времени, чтобы заниматься чушью. Я ошарашенно кивнул. «Леди Вирджиния Аквис», — негромко проговорил Максимус у меня над ухом. «Хранительница памяти дома Аквис». Я кивнул еще раз и медленно опустился на стул. Моему примеру последовали и все остальные. «Молодые владеющие», — с каким-то удовлетворением проговорила леди Вирджиния, окинув взглядом присутствующих. «Те, кто изменит мир навсегда. Не хватает только юного Эйроса, но он присоединится позже». «Твою мечту, что она несет?» «Я вижу, что будет, юный Старк», — будто услышав мои мысли, проскрипела старуха. «Чаще всего нечетко, размыто, сумбурно, но вижу. Я знала, что ты придешь. Спасибо, что спас моего внука». «Внука?» На этот раз я не сумел удержать лицо. «В смысле, внук?» Леди Кэтрин выглядела, мягко говоря, сильно лучше. Не сказал бы, что она дочь леди Вирджинии. «Степень родства не имеет значения», — снова будто отвечая мне, проговорила старуха. «Сейчас вообще ничего не имеет значения. Мир готов погибнуть, и лишь вы, юные владеющие, способны спасти его». «Не понимаю», — пробормотал Джулиан. «А где остальные? Сесил, Кейн, Жерар, Энни, Дайна?» «Сесила и Жерара больше нет», — мрачно проговорил Максимус. «Анастасии тоже. Кое-что произошло, пока тебя не было, Джулиан. Дело в том, что мы — последние представители рода Аквис. Если не считать, конечно, рыцарей дома и прочих...» «И прочих ублюдков, которых вы наплодили», — помогла найти ему слова леди Вирджиния. «Похотливые идиоты». «Но как? Как это случилось?» Сказать, что Джулиан выглядел ошарашенным, значит не сказать ничего. «Шторм. Черный шторм пришел из южных морей», — проскрипела Вирджиния. «Я предупреждала. Просила и требовала, чтобы в море не выходили все сразу. Я умоляла их идти на разных кораблях. Они меня не послушали. Вот результат. Черная вода не подвластна дару Аквис. Черная вода забрала их. Дома Аквис больше нет». «Дом Аквис жив, пока жив хотя бы один из нас», — неожиданно раздраженно прорычал Максимус. «Вы никчемные идиоты!» — в тон ему неожиданно громко выкрикнула Вирджиния. «Все, кроме Кэтрин!» «Кэтрин, моя девочка, только на тебя была вся надежда». «М-да, вот это номер. Охренеть, союзники!» «Ты!» — подняла внезапно голову Вирджиния. Тонкий скрюченный палец ткнул темным ногтем прямо в Джулиана. «Ты возродишь дом. Ты и только ты. Несмотря на то, что тебя воспитали размазнёй». «Бабушка!» — возмущенно воскликнул Джулиан. «Не перебивай меня, щенок!» — выкрикнула старуха, и мне окончательно стало все понятно. Не знаю, какое там будущее видит леди Вирджиния, но она определенно выжила из ума. Не в полной мере, но... кукуха у нее явно не в порядке. Да, интересное кино получается. Сесил, Жерар и Анастасия пошли к островам. С Китовым и Акульем пропала связь, и они отправились проверить, что там. Дождавшись тишины, негромко заговорил Максимус. Когда Энни последний раз выходила на связь, она была в ужасе, и единственное, что смогла сказать, что-то про черный шторм. Больше мы их не слышали и не видели. Мы отправили к островам два глайдера, вернулся только один. Деревня на Китовом сожжена, как и фабрика. Второй глайдер был сбит при попытке сесть на Акульем. Кейн и Дайна с отрядом гвардейцев отправились к Жемчужному озеру, у них там были какие-то дела. Деревня на Жемчужном также погибла, им пришлось сражаться с умертвиями и одержимыми. В это время водоворот атаковали. Я приказал Кейну оставаться в отдалении, чтобы в случае чего прийти на помощь. Во время атаки появились вы. На этом все. Максимус вздохнул, а я откинулся на спинку стула нащупывая флягу на поясе. «Вот оно как значит. Что ж, теперь мне все понятно. Брант или Стратос, а может быть, оба сразу все же не были болванами. К атаке на Аквисов они подошли очень даже с умом. Атаковали сразу несколько объектов, раздергали силы повелителей воды и нанесли удар. Трое высокородных владеющих — это очень серьезная потеря. На фоне гибели леди Кэтрин так тем более. Воспользовавшись ослаблением сил Аквисов, тьма нанесла удар по замку, снова применив отвлекающий маневр. Но тут, к счастью, появились мы, сорвав планы Мортусов. Пожалуй, можно их называть именно так, учитывая недавно вскрывшуюся тайну рождения Бранда. М-да, рыжий ублюдок не так туп, как мне казалось. Ну или они уже познакомились и подружились со Стратосом. В таком случае опасность грозит и дому Эйрос. Нужно их предупредить как можно скорее, если еще не поздно. «Я говорила Энни, чтобы отправился Максимус», — проговорила Октавиана. «Эта гордячка не послушала меня». «Она просто оказалась немного смелее, чем ты», — рыкнул до этого молчавший третий Аквис. «Что было бы с водоворотом, не окажись здесь Максимуса?» Чем больше я слушал Аквисов, обвиняющих друг друга непонятно в чем, тем сильнее меня захлестывало раздражение. «Да, кажется, теперь я понимаю, откуда взялся дурной характер Джулиана». «Максимус не поступил бы так тупо, как Анастасия», — взвился Райан. «Он бы...» «Тихо!» — неожиданно для самого себя гаркнул я, сопровождая выкрик ударом по столу. Высокородные удивленно замолкли, а леди Вирджиния негромко засмеялась своим кашляющим смехом. Я медленно встал и обвел собравшихся тяжелым взглядом. «Кажется, в последнее время нам очень наглядно показывают, что происходит, когда дома и даже семьи внутри них действуют порознь. Кажется, мы забыли, что все мы — люди, что мы пришли на эту планету вместе и действовать должны тоже вместе. Политика техносов и междоусобные дрязги привели к гибели цитадели, падению Технополиса, ослаблению домов Игнис и Аквис. Тьма ищет наши слабые места, успешно находит и бьет прямо в них. С этим нужно заканчивать. Время раздоров прошло. Пришло время объединяться». Я перевел дух и продолжил. «Я, Дэймон Старк, хранитель и защитник, предлагаю дому Аквис союз. Союз, благословленный леди Кэтрин Аквис при жизни. Я предлагаю закончить с интригами, объединиться и загнать тьму туда, куда ей самое место. Я знаю, как действовать. Со мной люди с ковчега Арго, дом Игнис, и те из дома Технос, кто еще остался в живых. С нами Эйрих, предтеча, давший нам шанс победить в первой темной войне. Я предлагаю дому Аквис примкнуть к нам и спасти Аврору от гибели, а человеческую цивилизацию — от исчезновения. Наши предки поручили нам высокую миссию, и настало время исполнить их волю. Джулиан Аквис, наследник водяного трона, Максимус, хранитель оружия дома Аквис, я спрашиваю у вас, вы готовы пойти за мной и вернуть тем, кто некогда пришел со звезд, былое величие? Вы готовы сражаться с порождениями тьмы и победить? Готовы забыть об интригах и междоусобицах, чтобы вернуть мир на Аврору? Готовы доказать, что вы — люди, а не корм для созданий из-за грани? За столом воцарилась гробовая тишина, нарушаемая только хриплым смехом Вирджинии Аквис. В какой-то момент старуха перестала смеяться и проскрипела: «Слушайте человека судьбы! Слушайте юного Старка! Я видела, видела, как он придет, как поведет за собой дома! Видела, как он даст решающий бой вернувшейся тьме! Слушайте человека судьбы!» «А кто победит в этом решающем бою, ты случайно не видела?» — раздраженно покосился на старуху Райн. Вирджиния, будто выпавшая из транса, замолкла и захлопала глазами. «Фуф, безумие какое-то!» «Дэймон Старк!» Джулиан резко поднялся, со скрежетом отодвинув стул, и посмотрел мне в глаза. «Я, Джулиан Аквис, сын Кэтрин Аквис, владетельницы водоворота и наследник водяного трона, принимаю твой союз и пойду за тобой до конца, каким бы он ни был». Я выдержал паузу. Несколько секунд царила тишина, а потом рядом с Джулианом поднялся Максимус. «Дэймон Старк, я, Максимус, мастер оружия дома Аквис, принимаю твой союз. Ты прав, пришло время объединяться, если мы не хотим, чтобы нас передушили, как слепых детенышей Лау». «У кого-то из собравшихся есть возражения?» Я обвел взглядом остальных, сделав акцент на Октавии и Райне. Те лишь молча качнули головой. «Вот и хорошо. А теперь давайте прекратим терять время и начнем наконец-то действовать, потому что времени у нас гораздо меньше, чем вы все можете ожидать». М-да. Ситуация полный швах. Дом Старков погиб. Дом Игнис ослаблен как никогда. Последние защитники Технополиса сражаются в подземельях, если еще сражаются. А Аквисы, кажется, даже между собой договориться не могут. Я освободил древнее зло, усилив врага, а великодушный предтеча, если я не загоню тьму обратно за грань, собирается уничтожить на планете все, что способно излучать или впитывать эфир. Короче, в дерьме мы по самые уши, а союзнички у меня просто блеск. Но делать нечего, других не завезли. Придется спасать мир с тем, что есть. Ведь больше, судя по всему, сделать это некому. Ну что ж, придется, видимо, самому становиться героем, потому что других вариантов мне попросту не оставили. Конец книги. Читал Александр Иванов.